Да, нам пришлось просидеть в шкафу все остальное время, пока не закончилась лекция. Аоя успела хоть немного привести себя в порядок. Как и любая девушка, она носила с собой сумочку, где, наверное, настоящий лабиринт Минотавра для мужчин. И только она, хозяйка сумочки и Ариадна по совместительству, знает, что и где находится. Влажные салфетки, губная помада, тушь. Черт возьми. Да она в полумраке видит лучше, чем я днем на улице. Цуми прислала еще пару сообщений. Это было потрясно. Сохраню свою частную коллекцию. Я и не думала и заму, что у тебя такой большой. Вы молодцы. Посидите пока тихо. Профессор опять ушел в себя. Но в это время у него слух, как у летучей мыши. Пришлось дожидаться звонка, но как только он прозвучал, мы приготовились освободиться от этого глупого плена. Однако к шкафу подошла Цуми и тихо произнесла. «Подождите еще немного, профессор не ушел. Я скажу вам, когда». «Черт, ну ладно, подождем еще». Но не прошло и пары минут, как дверь распахнулась, и нас встретила русая извращенка с лукавой улыбкой. «А ты полон сюрпризов, Изаму», — сказала она. «Кто бы говорил», — усмехнулся я в ответ и помог Аое выбраться наружу. Девушки встретились взглядами и на пару секунд не сводили друг с друга глаз. Я уже думал, что они начнут ругаться, но этого не произошло. Как насчет еще одной встречи? С тем же хитрым лицом поинтересовалась Цуми. «С удовольствием», — Аое повисла у меня на руке. «Думаю, мой Изаму не откажется». «Твой Изаму?» Я оторопел от подобного заявления, но разбираться при посторонних не решился. «Тогда жди звонка». С этими словами Цуми схватила свою сумку и направилась к выходу. Я протяжно вздохнул и посмотрел на зеленовласку. «Не думаю, что еще хочу. Не начинай, Изаму», — отмахнулась та и двинулась следом за видеоподругой. Но у самой двери остановилась и обернулась. «Кстати, это можно устроить уже совсем скоро. У нас дома». «У тебя?» «Ага», — как ни в чем не бывало, улыбнулась она. «Отец пригласил тебя на обед. Он очень ждет этой встречи, так что отвертеться не получится». «Твою ж мать!»